руины Карфагена и Утицы останутся, а она уйдет безвозвратно, не оставив по себе и живого следа. Слезы жгли ей глаза, она до боли прикусила губу. Может, она не так уж и стара? Может, она еще способна противостоять коварно подкрадывающейся старости? Несмотря на то, что за стеклами солнечных очков слезы застилали ей глаза, она вдруг неожиданно увидела все, что ждет впереди. Последний шанс начать настоящую жизнь. Последний звонок. Завтра будет поздно. Но он об этом не должен знать. Она остановилась, оперлась на каменную стену. Прикосновение теплого отшлифованного камня словно нежность человеческого тела, далекого тела. Она уже достаточно насмотрелась на прошлое, на древние могилы и развалины. Чем старше она становится, тем нужнее ей видеть живое человеческое лицо. Лицо близкого человека, лицо надежды на будущее. В задумчивости она шла дальше. На нее вдруг нахлынуло чувство безграничного счастья или, по крайней мере, облегчения. Решение наконец-то принято. В самую неподходящую минуту, в самом неподходящем месте. Ну, собственно говоря, почему бы этой минуте и этому месту не быть подходящим? Главное, она уяснила, чего же хочет, к чему должны привести их отношения. И одновременно она ощутила жгучую боль в стертых до крови пятках, усталость в ногах. Как можно скорее под душ, а потом хоть ненадолго растянуться на постели. Она медленно двинулась к выходу. Красный, начищенный до блеска автобус высадил группу европейских туристов. Киоски с чеканкой, ковры, украшения, куча апельсинов, бананов, фиников. Жизнь ломилась в ворота старой Утицы. Со стоянки выехал старый неприметный Volkswagen. Из окошка выглянуло знакомое лицо. «Не хотите доехать с нами до города?» спросил бородач, работающий на издательство «Кюмерли и Фрей». «Мы тоже уезжаем». «Спасибо», — сказала она с облегчением. «А я уж думала искать такси». И мелкими шажками подбежал к машине. Двери Volkswagen открылись. Запыхавшись, она уселась со своими вещами на заднее сиденье. Духота и жара. Другой мужчина захлопнул дверцу, и машина тронулась. «Господин доктор», — укоризненно сказал Селим Боукелика и, несмотря на инструкцию по технике безопасности, закурил сигарету. Буровая установка грохотала, бурильные штанги с неумолимой настойчивостью погружались в чрево земли, дизель работал на полную мощность, обдавая их запахом солярки и усиливая и без того изнурительную жару. «Вы не должны терять голову. Доктор Торчинска вернется завтра вечерним самолетом. Мы это установили, она уже заказала обратный билет. Чаю выпьете?»